Глава 26. Солт-Лейк-Сити, 9 часов утра. Роуэн вошел в отель «Монако», что в самом центре города, в паре кварталов к югу от Темпл-Сквер. Солт-Лейк-Сити был спланирован по сетке. Его главные улицы пересекались крест-накрест, расходясь в разные стороны от главного храма. В свое время Бригам Янг потребовал, чтобы каждая улица была такой ширины, чтобы на ней, не прибегая к богохульству, могла развернуться повозка. Это требование было исполнено. Более того, оно сохранилось в силе и по сей день, в том числе и в других поселениях мормонов. Принадлежащий церкви отель «Юта» рядом с Темпл-сквер когда-то был лучшим в городе. Однако в 1987 году он был закрыт и переделан в административный центр церкви. Сегодня звание лучшего отеля перешло к «Монако». Отель этот разместился в здании бывшего банка. Кстати, тоже одна из достопримечательностей города. Роуэн предложил провести встречу в люксе на верхнем этаже, из окон которого открывался потрясающий вид на городской центр и крутые склоны гор Уосач и Оквирх, в кольце которых лежало знаменитое большое соленое озеро. Роуэна ждали 3 человека. Его команда, созданная 3 года назад и готовая к предстоящей схватке. Он вошел в гостиничный номер и поздоровался с каждым за руку. К этой встрече они готовились несколько недель. Но теперь, после того, как в пещере были обнаружены фургоны, а Сноу рассказал ему о содержимом деревянного ящика, предстоящий разговор принял срочный характер. Все трое были опытными юристами. Двое работали в крупных юридических фирмах, один в Нью-Йорке, другой в Далласе. Третий был профессором права Колумбийского университета. Все трое не раз выигрывали дела в Верховном суде. Блестящие, хотя и дорогие, адвокаты. Они были завербованы Роуэном лишь после того, как тот убедился, что они разделяют его политические взгляды. Он обратил внимание, что в номер заранее доставили серебряный столик на колесах с соком, фруктами и круассанами. Наложив себе на тарелку закусок, они сели за ореховый обеденный стол, занимавший угол шикарного люкса. Далеко внизу улицы Солт-Лейк-Сити были полны машин. Вдали тянулся бесконечный поток фар, подсвечивая федеральную автостраду номер 15, перерезавшую штат с севера на юг. «Каковы наши позиции в стране?» — спросил Роуэн. «У нас в каждом штате есть немало верных сторонников, готовых к действиям», — начал один из юристов. «Когда придет нужный час, на них можно будет положиться. Спектр профессий самый широкий, от специалистов в области связей с общественностью до адвокатов, от клерков до ученых. Все, что нам будет нужно». «Как обстоят дела с секретностью?» «Пока проблем не возникало. Мы скупы на информацию, зато щедры на деньги». «А где центр тяжести?» «Как мы и условились, он приходится на Техас, Гавайи, Аляску, Вермонт и Монтану. В законодательных органах этих штатов настроения самые сильные. Согласно опросам, люди там относятся к нам с пониманием. Так что законодательные меры уже подготовлены». «Что придаст движению оттенок национализма, хотя поведет его за собой Юта». «Вы видели петицию из Техаса?» — спросил второй адвокат. Роуэн видел 2 недели назад. Более 125 тысяч подписей, свидетельствующих о том, что техасцы больше не желают оставаться в составе Соединенных Штатов. «Мы никого не подталкивали, но и никого не отговаривали. Инициатива шла от одной группировки. Посмотрите на преамбулу. Роуэн взял протянутый ему iPad и прочитал текст на экране. Принимая во внимание то, что штат Техас имеет сбалансированный бюджет и занимает 15-е место среди крупнейших экономик мира, он вполне может выйти из состава штатов, тем самым он защитит уровень жизни своих граждан и гарантирует им их права и свободы в соответствии с принципами и замыслами отцов-основателей, которые более не учитываются федеральным правительством. Сенатору понравилась формулировка, но не понравились комментарии, сделанные в прессе авторами. Слишком радикально, слишком фанатично, почти абсурдно. Однако петиция произвела эффект, привлекла внимание к проблеме, и ее вот уже несколько дней обсуждали на всех новостных телеканалах. Джорджия, Флорида, Алабама и Теннесси также начали сбор подписей, хотя всем им далеко до Техаса. Там петицию подписали почти 125 тысяч человек. Здесь же это скорее рекламные трюки, от которых, впрочем, нет никакого вреда. Роуэн положил iPad на стол. Неплохо бы вынести эту дискуссию за пределы Южных Штатов. «Понимаем», — ответил кто-то из троих. Согласно данным недавнего федерального опроса, 18% опрошенных поддерживают выход своего штата из состава США. Другой опрос, проведенный газетой Huffington Post, заявил, что 29% тех, кому задавали подобный вопрос, ответили, что поддерживают идею выхода. Тут есть один интересный нюанс. 33% респондентов заявили, что затрудняются ответить на этот вопрос. Из чего следует, что 62% населения не имеют ничего против независимости своего штата. Впрочем, ничего удивительного. «Вот поэтому нам и нужно сменить тон», — сказал он. «К счастью, выражаясь словами Джона Пола Джонса, мы еще не начали сражаться». Примечание. Джон Пол Джонс, 1747-1792 годы, шотландский моряк, служивший в Великобритании, капитан, США, капитан и России, контр-адмирал. Наиболее известен участием в войне за независимость США. В 1779 году, во время морского сражения с британским кораблем «Серафис», судно Джонса сильно пострадало и чудом держалось на воде. Однако на предложение англичан сдаться его капитан ответил: «Сэр, да я еще и не начинал сражаться». В итоге Джонс одержал победу. Конец примечания. На каком мы сейчас этапе? Я имею в виду юридическую сторону. «Я поручил заняться этим моим студентам», — ответил профессор юридической школы. «Я назвал это гипотетическим упражнением в сфере правового обоснования. Они смышленые ребята, подготовили целый трактат на эту тему». Роуэн решил выслушать, что ему скажет профессор. В Декларации независимости содержится четко изложенное заявление. В случае, если какая-либо форма правительства становится губительной для самих этих целей, народ имеет право изменить или упразднить ее и учредить новое правительство, основанное на таких принципах и формах организации власти, которые, как ему представляется, наилучшим образом обеспечат людям безопасность и счастье. Далее недвусмысленно говорилось следующее. Когда длинный ряд злоупотреблений и насилий, неизменно подчиненных одной и той же цели, свидетельствует о коварном замысле вынудить народ смириться с неограниченным деспотизмом, свержение такого правительства, создание новых гарантий безопасности на будущее, становится правом и обязанностью народа. каждая из тогдашних 13 колоний объявила о своей независимости от Великобритании. После войны Англия признала суверенитет каждой. Позднее Штаты образовали Конфедерацию и Нерушимый Союз, что повлекло создание федерального правительства как их общего представителя. Но в 1787 году Штаты распустили этот Нерушимый Союз и приняли новую Конституцию. Новая Конституция не содержала упоминаний о Нерушимом Союзе, и при ее ратификации ни один из штатов не согласился на такую нерушимость. Вирджиния, Род-Айленд и Нью-Йорк при голосовании оставили за собой право на выход из Союза, и против такого права не высказался ни один другой штат. Роуэн остался доволен тем, что ему сказали эти трое. После гражданской войны любой разговор о выходе из Союза приглушался тем фактом, что Юг проиграл, а Верховный суд Соединенных Штатов в 1869 году заявил, что этот акт противоречит Конституции. Профессор показал Роуэну переплетенный документ толщиной в пару дюймов. Это сделанный ими анализ всех юридических решений по всей стране по вопросу выхода из Союза. Главным образом это судебные дела, начиная с середины XIX века, и решения нескольких штатов. Однако все они едины в том, что считают выход из Союза нелегитимным. Роуэн подождал, что профессор скажет дальше. Однако почти все эти решения основаны на прецеденте дела Техас против Уайта, продолжил профессор. Если его убрать, никакого прецедента не будет. Мы окажемся на своего рода непаханной целине. Я велел моим студиозусам самым тщательным образом проанализировать этот аспект. Вот что очевидно. Профессор положил перед Роуэном переплетенные страницы. Это карточный домик. Вытащите одну карту, и все сооружение рухнет. Его собеседник явно имел в виду юридические прецеденты, но та же метафора была применима и к Союзу 50 штатов. Роуэн частенько размышлял над этим вопросом с тех самых пор, когда пришел к выводу, федеральное правительство – недееспособная конструкция, не подлежащая ремонту. Слишком громоздкая, слишком высокомерная, слишком неразумная. В свое время отцы-основатели вели долгую кровопролитную войну против централизованной власти Англии и ее короля, чтобы больше не допустить создания новой деспотии. В 1787 году было очевидно, ни один из штатов невозможно силой заставить присоединиться к Союзу или остаться в нем. Оба решения зависят от воли граждан этого штата. Более того, предложение, позволявшее федеральному правительству подавить попытки сепаратизма, не нашло понимания участников Конституционного конвента, состоявшегося 25 мая 17 сентября 1787 года в Филадельфии. Когда же возникло понятие Нерушимого Союза? Роуэн точно знал, когда. При Линкольне. Лишь небольшая кучка историков поняла, что Линкольн затеял гражданскую войну не для того, чтобы сохранить Нерушимый Союз. Напротив, эта война имела целью его создать, причем именно как нерушимый. Но Линкольн ошибся. Декларация независимости была актом выхода в пику британскому законодательству. Ратификация новой конституции являла собой отказ от устава конфедерации и Вечного Союза, хотя текст первой конституции, принятой и одобренной в 1781 году, недвусмысленно констатировал то, что Союз является вечным. Все было предельно ясно. Отдельные штаты никогда не теряли своего права на выход из Союза, и история подтвердила это их мнение. Союз Советских Социалистических Республик распался в 1991 году, когда 15 союзных государств вышли из его состава. Штат Мэн возник после того, как отделился от Массачусетса. То же самое произошло, когда Теннесси вышел из состава Северной Каролины, а Западная Вирджиния отделилась от Кентукки и Вирджинии. В 1863 году, когда Линкольн учредил Западную Вирджинию, он решился на этот шаг, не получив одобрения народа. Согласно международному праву, отказ от суверенитета не может произойти по умолчанию, а должен быть ясно и однозначно прописан, из чего следует, что молчание Конституции по вопросу выхода из Союза говорит о многом. Согласно 10-й поправке к Конституции, полномочия, которые не делегированы Соединенным Штатам настоящей Конституции и пользование которыми ею не запрещено отдельным штатам, сохраняются за штатами либо за народом. Нигде в Конституции слова не говорится о том, что штаты не имеют права выхода. «Мне нравится, насколько мы продвинулись в этом деле», — доброжелательно отозвался Роуэн. «Вы проделали огромную работу, но не останавливайтесь на достигнутом». «С вашей стороны есть успехи?» — поинтересовался один из юристов. Он помнил, что обещал сообщить. Самый главный ингредиент. Мы с каждым днем все ближе к нашей цели. Это может произойти когда угодно. Отсюда я отправляюсь в Вашингтон, чтобы распутать еще одну, на мой взгляд, крайне важную нить. Роуэном владело воодушевление. Близится гражданская война. Но не такая, какая была в 1861 году. На сей раз на полях сражений не будет армий. Сотни тысяч людей останутся живы. Никакого кровопролития. Единственным оружием станут слова и деньги. Похоже, его чаяния сбываются. Не исключено, что в Вашингтоне его уже ожидает последний фрагмент головоломки. И он уже получил доступ к большим деньгам. Скоро в его распоряжении окажется вся церковь Иисуса Христа святых последних дней с ее миллиардами. Главное, чтобы Чарльз Р. Сноу поспешил навстречу к Небесному Отцу. Пока же все идет по плану. Роуэн встал из-за стола и повернулся лицом к своим собеседникам, как генерал на совещании с полковниками. «Господа! Запомните одну вещь. В отличие от первой попытки выхода из Союза и провалившейся конфедерации, эту войну мы обязательно выиграем».